Старый лес близ имения Гурмышской. Догорает вечерняя заря. Из чаще на дорогу быстро выбегает Петр, за ним Теренька, мальчишка лет 10. Теренька! Ты взлезь на дерево, вон там, вон с краю. И значит, смотри по дороге в оба. Да смотри, не засни, а то кто-нибудь застрелит за место Тетерева. Слышь? Вот как значит, тятенька, ты в те поры с дерева турманом катись и вот прямо сюда. Ну, пошел. Да ты поразвязни, поразвязни. Теренька убегает. С другой стороны из-за деревьев показывается Аксюша. Она торопливо, запыхавшись, подходит к Петру. Здравствуй, Петя. Здравствуй. Какие дела? Все те же, немножко хуже. А мы так наслышаны, что много лучше. Да что ты сочинялся? За благородного выходите? Оно лучше. Потому, может, еще на разные языки знает. И то уж много превосходнее, что пальты коротенькие носит, не то что мы. Да полно ты, полно! Ведь знаешь, что этому не бывать. Ну, что ж ты прибираешься? Да как же это значит не бывать, когда тетенька давит часами? Не бойся ты, не бойся! Ты мне прямо говори, чья ты, своя ты или чужа? Своя, милый мой, своя. Да кажется, меня и не волить-то не будут. А тут что-то другое. Отвод! Похоже. Ох, Ксюша! Ох, а уж я-то давеча натерпелся. Ну, да ведь тятенька-то ей словечко про тебя закинул, а она ему напрямки про свата. Так веришь, ты пока не разговаривает, ты меня ведь точно кипятком шпарили. А потом тятенька часа два битых ругал, отдохнет, да опять примется. Ты, говорит, меня перед барыней дураком поставил? Да она рада бы меня с рук-то сбыть. Да ей денег жаль. Ну, а что отец-то твой? Все еще приданого ищет. Меньше 3000 не мирится. Ежели, говорит, за тебя 3000 не взять, так не стоило тебя и кормить. Хоть, говорит, на козе женю да с деньгами. Делать нечего. 3000 мне взять негде. У меня-то спрашивал ты. Чья я? Ты-то чей? Свой ли? Да я-то чужой, про меня что говорить? Я каторжный, по рукам и по ногам скованный навеки, нерушимо. Да ну что ты такой грустный-то? Неласковый. Ну а чему радоваться-то? Я ведь и то, что он по лесу хожу, все на деревья посматриваю, который сук покрепче. Да и самой тоже чай не веселее моего. Мне не грустно, не весело, я уж замерла давно. Ну, а ты, да забудь ты свое горе на время, пока я с тобой. Да так-то так. А радости-то все мало. Да ах ты глупый. Ну, как же тебе не радость, да? Какая девушка тебя любит? Ну, а чего ж меня не любить? Я не мордва некрещеная. Да чего вам делать больше, как не любить? Ваша такая обязанность. Пойдет прочь, коли так. Да, ну, нечего сердиться. Ведь у меня теперь еще засад в голове. Вот третий день думаю, и мозги никак не поворачиваются. И так кину, и это. О чем ты думаешь-то? Ты обо мне-то подумал бы. Ведь нужно подумать-то. Да ведь о тебе-то я и думаю. У меня надвое. Вот одно дело. Приставать к тятеньке. Ну, нынче он меня примерно поругает, а я завтра опять за то же. Ну, завтра так будем говорить, хоть и прибьет, а я послезавтра опять за то же. И так, покуда вы ему не надоест ругаться. Да чтоб уж кряду, чтоб ни одного дня не пропускать. Ну, либо уж он меня убьет поленом, либо сделает по-моему. По крайности, развязка. Ну, а другое-то что ж? А другое-то? Другое-то дело почуднее будет. У меня своих есть денег рублей 300. Да ежели закинуть горсть на счастье в тятенькину конторку, так денег-то, пожалуй, и в волю будет. А потом что ж? А потом... Эй! Унеси ты мое горе. Сейчас мы с тобой на троечку. Ой, вы, милые! Подъехали к Волге на пароход. Вниз-то он бежит, ходка по берегу-то не догонишь. Денек в Казани, другой в Самаре, третий в Саратове. Жить, чего душа просит. Ну, дорогого, чтобы для нас не было. Милый, а знакомых-то встретишь? Я взял тебе сейчас один глаз, зажмурил, вот, видишь, вам. Ну. И кривой. Да ну. И никто не узнает. О. Да я тебе так вот дня три прохожу, а так. А то еще раз, какой со мной случай, я тебе скажу. Посылал меня тятенька в Нижний за делом. Да чтобы не мешкать. А в Нижнем-то приятели нашлись, да и заманили в Лыского съездить. Как быть? Ведь узнает дома-то беда. Вот я чужую чуйку надел, щеку подвязал и еду. А на пароходе-то как раз тятенькин знакомый. Но я от него не прячусь, скажу смело. А он все поглядывает. Вдруг вижу, подходит. Вы, говорит, откуда едете? Это из Мышкина говорил? А я там сроду не бывал. Что это, говорит, мне ваше лицо очень знакомо? Да ведь мудреного нет, говорю. А сам, знаешь, мимо. Подходит он ко мне в другой раз, все с тем же. Подходит в третий, все, пытает. Взяла меня за сердце, я так... Говорю, мне самому ваше лицо знакомо. Да не сидели ли мы вместе с вами в Остроге в Казани? При всей публике! Так вот, он не знал, как от меня откатиться, так ровно я его из штуцера застрелил. Встреча-то что? А проживем мы деньги. Что ж потом? Вот тут я не додумал еще. Тут либо ехать виниться, либо выбирать яр покруче до места поглубже, да чтобы вот до воронки вертело и по-топорному. Вот как топоры плавают. Надо подумать еще. Нет. Уж ты лучше, Петя, первый-то попробуй. Надоедать стало? Да. Ну, а там, Кали, ну, мы подумаем. Ты пробери завтра к нам в сад попозднее. У нас рано ложатся. Ладно. Ладно. Между деревьями мелькает красная рубаха. Это мчится Теренька, перескакивая через пни. Что? Тятенька! Шабаш! Бежать во все лопатки! Прощай! Петр и Аксюша расходятся. Из глубины леса по дороге медленно идет одинокий путник. На нем широкий парусиновый плащ, дорожный ранец на спине, черная шляпа с большими полями. Лицо его, изборожденное глубокими морщинами, пасмурно. Навстречу ему из-за поворота дороги выходит другой путешественник. Он также, видно, прошел немало верст, но не утратил своей безмятежности. Это два провинциальных актера – Геннадий Несчастливцев и Аркашка Счастливцев. Аркашка! Я? Геннадий Демьянович! Геннадий Демьянович! Как есть! Весь тут. Куда и откуда? Из Вологды в Керчь, Геннадий Демьянович. А вы? Из Керчи в Вологду. Ты пешком? На своих, Геннадий Демьянович. А вы, Геннадий Иванович? Скорейте. Раз ты не видишь, что спрашиваешь, осел? Да нет, я так. Сядем, Аркадий. Да на чем же? Я здесь, а ты не хочешь. Несчастливцев опускается на пень, Счастливцев присаживается около него на траве. О, что это у вас за ранец, Геннадий Демьянович? Штука отличная. Сам братец шил для дороги. Легко и укладно. Хорошо, кому есть что класть. Что же у вас там, Геннадий Демьянович? Зарплате, братец, хорошего у полкарь еврей шил. Тогда я в Ильинскую после бенефиса много платья сделал. Складная шляпа, братец, два парика. Пистолет тут у меня хороший. У черкесов карты выиграл в Пятигорск. Замок попорчен. Как-нибудь, когда в Туле буду, починить прикажу. Жаль, фрака нет. Был фрак, да я его в Кишиневе на костюм Гамлета выменял. Ну, на что же вам фрак, Геннадий Демьянович? Как ты еще глуп, Аркашка, как погляжу и на тебя. Ну, приду я теперь в Кострому, в Ярославль, в Вологду, в Тверь. Поступлю в труппу, должен я к губернатору явиться, к полицмейстеру, по городу визиты сделать. Комики визитов не делают, потому что они шуты. Отразите люди, братец. А у тебя что в узле? Библиотика-с. Большая? Да, пьес 30, с нотами есть. Драмы есть? Нет, только две, а то все удивились. Ну, зачем ты такую дрянь носишь? Денег стоит, Геннадий Иванович. Вот бутафорские мелкие вещи, вот ордена-с. И все это ты стяжал? И за грех не считаю, Геннадий Иванович. Жалование задерживается. А платье у тебя где же? Вот, что на мне-с. А то уж давно никакого нет. Ну, а как же ты зимой? А я, Геннадий Иванович, обдержался. В дальнюю дорогу она точно трудна, да ведь кто на что, оголь на выдумки. Везли меня в Архангельск, так в большой ковер закатывали. Привезут на станцию и раскатают, а в повозку садится, опять закатают. Тепло? Ничего, доехал. А много больше 30 градусов было. Зимняя дорога-то двиной, между берегов-то тяга, ветер с севера, встреч. Так вы в Вологду, Геннадий Иванович? В Вологду. Так, а там ведь теперь труппы-то нет. А ты в Керчь? В Керчь. В Керчи тоже, брат, труппы нет. Ха, ну что ж делать? Пройду в Ставрополь, в Тифлис, там уж неподалеку. А мы с тобой в последний раз в Кременчуге виделись? В Кременчуге. Ты тогда любовников играл. Да. Что ж ты, братец, после дел? А я потом в комики перешел, Геннадьевич. Да, да уж больно много их развелось. Знаете, образованные одолели. Из чиновников, из офицеров, из университетов. Все на сцену лезут. Житья нет, Геннадьевич. Из комиков-то я в суфлерось. Да. Вот каково человеку с возвышенной душой-то и в суфлерось. Все там будем, брат Аркадий. Да, одна была у нас дорожка, Геннадий Иванович, и тут перебивается. От того, что просто, боясь, хитрость невелика. А попробуй-ка в трагике, вот и нет никого. А ведь игры-то хорошие у образованных нету, Геннадий Иванович. Да нет, какая игра! Микина! Канитель. Канитель, братец. А как пьеса стоит, хоть бы и столичница, я же сам видел. Да. Любовник тенор, резонер тенор и комик тенор. Основания-то пьесе нет. И смотреть не стал. Ушел. Ты зачем эту испаньолку завел? Испаньола, что ж? Скверно. Русский ты человек или нет? Ну что за гад? Терпеть не могу. Обрей совсем. Или уж бороду отпусти. Я пробовал бороду, это не выходит. Ну как так? Что ты врешь? Не выходит, Геннадий Демьянович. Да тут вместо волос перья растут. Перья? Рассказывай еще, ну говорю тебе, обрей. А то попадешь мне под сердитую руку со своей эспаньолкой, смотри. Обреюсь. А я, брат Аркаша, там на юге расстроился совсем. А чего ж так? Характер, братец, знаешь ты меня, лев ведь я. Подлости не люблю, вот мое несчастье. Со всеми антрепренерами перессорился, неуважение, братец, интриги. Искусство не ценит, все копеечники. Хочу вас на севере счастье попробовать. Нет, у нас то же самое. Нет. И у нас не уживетесь. Я вот тоже не ужился. Ты тоже. Сравнял ты себя со мной. А что же, еще у меня характер получше вашего. Я смирнее. Что? Да нет, Геннадий Иванович, ну как же, я же смирный. Смирный. Я никого не бил. Так тебя били, кому только не лень было. Всегда так бывает. Есть люди, которые бьют, есть люди, которых бьют. Что лучше, не знаю. У всякого свой вкус. И смеешь ты! Я ничего не смею, Геннадий. Вы же сами сказали, что не ужились. Не ужились? А тебя из какого-то города губернатор-то выгнал. Ну-ка, сказывай. Ну что сказывать? Сказывай. Мало ли чего болтают. Выгнал. А как выгнал? За что выгнал? Как выгнал? И то слышал, и то известно, братец. 3 раза тебя выбивали из города. Ну, в одну заставу выгонят, а ты войдешь в другую. Что? Наконец уж губернатор вышел из терпения. Стреляйте, он говорит, в мою голову, здесь он еще ворочается. Стрелять? Ну что, разве стрелять можно? Ну, стрелять не стреляли, а 4 версты казаки нагайками гнали. Совсем не 4, да роща. Ну будет, Аркадий! Не раздражай ты меня, брат. Подвигайся! Подвигайся, Демьянович. Да, брат Аркадий, разбился я с театром, а уж и жаль теперь. Как я играл, боже мой, как я играл. Очень хорошо-с. Да так-то хорошо, что... Да что с тобой толковать, что ты понимаешь? Последний раз в «Лебедяне» играл я Березария. Сам Николай Хрисантович Рыбаков смотрел. Кончил я последнюю сцену, выхожу за кулисы. Николай Рыбаков тут! Положил он мне так руку на плечо. Геннадий Иванович, не убивайте, боюсь, ей-богу. Да ничего, ничего, это легко, это только пример. Я так боюсь, меня ведь уж раз так-то убили совсем, до смерти. Кто? Как? Это Бечевкин. Он Липунова играл, ну а я Фидлера. И еще на репетиции он все это примеривался. Вот так. Я говорю, тебя, Аркаша, вот как в окно выкину. Вот этой рукой, говорит, возьму за ворот, подыму, так подсажу и выкину. Так, говорит, Каратыгин делал. Я его молил, Геннадий Иванович. На колени вставал. Дяденька, говорю, ну что, ну не убивайте вы меня. Да ничего, говорит, Аркаша, что ты, ничего. И вот пришел спектакль. Подходит наша сцена. Публика его принимает. Гляжу, губы у него трясутся, щеки трясутся, глаза кровью налились. Подстелите, говорит, этому дураку что-нибудь под окном, как бы я его в самом деле не убил. Понимаете, конец мой приходит. Как я там пробормотал свою сцену, не помню. Подходит он ко мне. Лица-то человеческого нету. Зверь зверем. Схватил он меня так левой рукой за ворот, поднял на воздух, а правый как размахнется, как кулаком по затылку хватит. Света я не взвидел, Геннадий. Сажени 3 от окна пролетел. В женскую уборную дверь выломал. Хорошо трагиком. Его за эту сцену 30 раз вызывали. Публика прямо чуть театр не разломала. А я на всю жизнь калекой мог остаться. Так вот немного только Бог помиловал. Эффектно. Да. Надо это запомнить. Постой-ка, как ты говоришь. Стоп. Я поправлю! Ну, не надо, убирай. В другой раз. Так вот, положил он мне руку на плечо. Ты, говорит, да я, говорит, умрем, говорит, лестно.